571, сентябрь 15. Опасность есть спутник воплощенного бытия. Потому будем готовы встретить любую, храня непоколебимое равновесие и уверенность в близости охраняющей руки. От скольких уже были защищены? Опасные переходы можно пройти только близостью к тому, кто ведет. Об опасностях окружающих можно знать, если нет страха. Когда вместе не страшно ничто. Так все угрожающее, противодействующее и враждебное лишь только сближению служит со мною. Надо понять эти условия как факторы, утверждающие объединение сознаний, и радоваться всему, что способствует их слиянию. Счастливые условия жизни этого не дадут. Отвлеченно понять это нетрудно, но когда приходится каждодневно встречаться с этим лицом к лицу, отношение изменяется. И все же, не позавидуем тем, кто живет хорошо и беспечально. Не им суждено подойти, а вам, изнемогающим под тяжестью натиска сил против меня устремленных.